Фавн только неопределенно повел пальцами, держа ладони у лица. Теперь он был куда больше, чем обычно, шире, и выглядел совсем как тень. Только глаза его по-прежнему горели красным цветом. «Не подведи», — сказала она и, резко поднявшись на ноги, оттолкнулась от ветки и полетела на другую. «Попробуем вернуться в Суну. Или хотя бы добраться до того убежища Акацуки, оно в стране рек». Скакала Ару, скакала долго по веткам, да доскакалась. Первый десяток прыжков был неплохим, а дальше все пошло на спад. Кто-то будто нажал на кнопочку выкл, и синяя чакра вмиг прекратила свою работу. Забушевала красная, та самая, что в этом мире практически бесполезна. И Курами не вовремя прыгнула на следующую ветку, но так на нее и не приземлилась, ведь расстояние в 2 метра пролетело лишь в половину. Она стремительно полетела вниз, с ругательствами ударяясь о другие мелкие ветки деревьев-гигантов. «Фавн!» — вырвалась вслух. В следующий миг в животе вдруг все стянулось в тугой узел. Черные, еще чернее, чем обычно, когти пали на ее плечи. Тяжелая аура пронзила о руки, нечто ледяное заструилось по каналам чакры. Тело Каланза словно облачили в ужасно узкую одежду, да так, что двигаться стало невозможным. Зато двигать мог другой. И Курами будто стала марионеткой в когтистых лапах Фавна, а сам демон ловко управлял ее телом. Заставив безвольную тушку ухватиться за одну из прочных веток, Фавн помог ей сделать сальто, оттолкнуться от стволов деревьев и резво оказаться на изначальной высоте. Ару продолжила свой бег по веткам. Точнее, демон это делал за нее. Шли секунды, за ними минуты. Час пробежал незаметно, а лес все не заканчивался. И Курами сама, у нас гости. Фавн почувствовал их за пару минут до того, как Ику смогла увидеть. Она преодолела еще несколько веток, прежде чем окончательно остановиться на одной из них и пафосно, как истинный кыргыз, присесть на корты. На нижних ветках, в 5 метрах от нее, также остановила бег команда Шиноби. Все четверо настороженно воззрились на иномерянку, взъерошенную и измотанную, с очень странной красной чакрой. Глаза ее горели демонически малым. Однако голос прозвучал устало и невинно. «Вы тоже за Акацуки?» Команда Гая не на шутку удивилась такому вопросу. Ику горько улыбнулась. «Тогда нам по пути». Глава 39. Враги и товарищи. О каких барьерах шла речь? Какаши уже давно собирался задать этот вопрос, но решился лишь на пути в страну рек, когда они, команда спасителей Казекаги, ракетами неслись по пустыне. Сам отряд был небольшим и состоял из 2 иномерянок, 3 коноховцев и 1 бабки. Тиморизбаки, увы, пришлось остаться в Суне. Кто еще, кроме них, возьмет на себя командование да и судьбу всей деревни, такой оскверненной, беззащитной, лишившейся правителя? Канкура же еле уговорили не покидать палату, ведь здоровье его было не в самом лучшем состоянии. Он долго сопротивлялся, спорил, кричал о том, что должен спасти брата, и с завистью смотрел на Шизуи, бывшую раненую, но, в отличие от него, умудрившуюся восстановиться всего за пару часов. «Скажем, на месте», — отрезала младшая Каланза. Она чуть отставала от Какаши, но все равно была впереди остальных. Она хромала на правую ногу, и какое-то беспокойство проявлялось в каждом ее движении. Телеги действительно была почти здорова, правда, бледна, угрюма и даже рассеяна. Брови сдвинуты, губы сжаты, взгляд тяжел, она походила на человека, упорно терпящего сильную физическую боль. Айдай давно заметила это, но не стала докучать подруге. Бесполезное, тщетное дело, ведь все равно та не захочет ее слушать, начнет огрызаться, а то и вовсе выйдет из себя. Мицуми призадумалась, что это вообще за барьеры. Ей не доводилось раньше сталкиваться с охранной системой убежища Акацуки, для этого не было повода. Она не смело буравила спину Шизуи, думая, спросить ее или нет. Страшок быть проигнорированной или отшитой присутствовал, однако Мицу все же переборола его, решив, что ошибается и, может, младшая из сестер сейчас наоборот нуждается именно в чужой поддержке и компании. П.С. Айдай рискнула выйти на контакт с Тюкой на русском. Та косо глянула на нее и, казалось бы, ускорила бег. К чему нам взлом барьеров? Мы ведь можем открыть вход кольцами. У нас с Икурами их украли. У Шизуи не было настроения что-либо говорить, но она все же делала это через силу. Причем давно. Чего? Какаши из-под тишка следил за ними, подслушивал и понимал, что ничего не понимает. Они используют искусственный язык. Он прищурился. Не так просты, как кажутся. Стоит быть с ними аккуратнее. Но, у меня тоже. Фукусана сказала это так приглушенно, партизанским тоном, словно делилась чем-то сокровенным и постыдным. Я даже не помню, где могла потерять его. Да неужели не ясно, что это заговор против нас? Телеги, как и ожидалось изначально, огрызнулась. Ты не потеряла кольцо, его украли. Как же я могла этого не заметить? И кто же? Кому они могли понадобиться? Нашим экс-товарищам. Сто пудов они хотели убрать нас троих до того, как мы сами решили убраться. Ах, к черту. Поскорее бы найти этого одноглазого ублюдка. Вы знаете человека, похитившего Икурами-сан? Какаши словно смог перевести сказанное Шизуи и вставил свой вопрос весьма кстати. Айдая испуганно на него покосилась. Тюку выводила то, что к ней все пристают. Она лишь хотела молчания, уединения с собой и своими беспорядочными мыслями. Прекрасно чувствуя настрой подруги и не желая больше злить ее, Мицу вызвалась ответить сама. Его зовут Оби. Она решила, что покажется подозрительной, если ничего не добавит. Он самый загадочный в организации. О нем ничего не известно, помимо того, что он способен перемещаться на большие расстояния и пропускать через себя удары. То есть вы знаете и других членов Акацуки. Вмешалась Сакура, попытавшись как бы между прочим вытянуть побольше информации. Вам известны их имена. Мицу замялась и одарила землю под ногами растерянным взглядом. Шизуи поступила иначе, выдав следующее резко, хладнокровно и, что неудивительно, до конца не взвесив. Учиха Итачи и Хашигаки кисами. Мицуми округлила глаза, словно услышала нечто уму непостижимое, сказать которое у нее бы даже не повернулся язык. Мацураси Хидан и Какузу. Айдай подавилась своим почти вырвавшимся эй. Акасуна носа сари и цукури но диидара. Тюка не обращала внимания на то, как кардинально меняются лица окружающих ее людей, вытягиваясь от удивления. Зицу, Тоби, Конан и Пейн. Такого от младшей Каланзы не ожидал никто. Она всегда была непредсказуемой, но это даже для нее было слишком. Тюка продолжала бежать как ни в чем не бывало. Какаши снизил скорость, будучи обескураженным кинутыми в собственное лицо именами, которые сам Джирая, легендарный Саннин, не смог раздобыть. Наруто с Сакурой, пораженные услышанным, не сводили с телеги глаз. Чиё из всего этого списка будто услышала лишь имя своего внука и от этого вдруг стала задумчивой, хмурой и напряженной. Точно ей велели в уме посчитать произведение сложных трехзначных чисел. А на Фукусану было просто жалко смотреть. Такой потерянной и беспомощной она не была никогда. Каланза, мелькнула у нее в голове, вроде одинаковые, но такие разные. Если старшая своевольно назвала Баки имя Акасуны, то младшую бросила в крайность и она попросту выдала всех членов Акацуки с потрохами. Когда информация более-менее переварилась, все остановились. Если бы у Какаши в кармане случайно оказались наручники, то он тотчас бы приковал к себе Шизуи, чтобы она не драпанула от него далеко и надолго с такими-то знаниями, а если бы и сделала это, то только в одно место, в Коноху. Он уже сжимал ее предплечье. Ага, громко протянула телеги, своим тоном говоря, бегу, падаю и бьюсь об асфальт и вырвалась из схватки, чтобы меня там пытали ваши мозгоправы, чтобы власти заживо сожрали, еще чего. Ваш лист, как и весь этот мир, только в фантазиях японца хорош, а на деле-то, ты знаешь, Какаши осекся, поймав взглядом побледневшую Айдай. Вы знаете каждого из Акацуки. Откуда? Мы состояли в этой организации и совершенно недавно ушли, а теперь на нас, как видимо, открыли охоту, раз мою сестру похитили. Вы состояли в Акацуки. Сакура воскликнула это так эмоционально, потрясенно да с нотками ужаса в голосе, что Шизуи вдруг задумалась, насколько страшную информацию умудрилась поведать. Она открывала и закрывала рот, как рыбка, то собираясь что-то сказать, то понимая, что лучше не стоит. Смурь начала спадать с нее, сознание трезво задышало, и сердце внезапно забилось в тихой панике. А вопросы продолжали сыпаться, как конфетти на свадьбе. Почему? Почему вы были одними из них? В глазах Наруто не было разочарования, только дикое удивление и желание поскорее узнать все подробности. Неужели, вы, да какого черта, да Тибая? Я знала, что эти девки не так просты, вскричала Чиё, насупившись, уже готовясь к битве. Они, Акацуки, они, шпионы, и вы все это время молчали. Сакура повысила тон, и Шизуи это дико не понравилось. Почему вы говорите это только сейчас? Это не та информация, о которой стоит трещать на весь песок», — вспылила Телегий. «И я, нет, мы не опасны, мы не охотимся на хвостатых. А если бы и охотились и все еще были частью Акацуки, то точно не сказали бы вам. А говорю я вам это все сейчас, потому что...» У Тюки начал заплетаться язык. Она вконец потерялась в своих убеждениях. «Потому что у нас больше нет выбора. Нам нужна ваша помощь, и ради нее мы готовы предоставить вам информацию об Акацуке и их плане Луны. Что за план?» Сразу зацепился за ключевую фразу Какаши. Он тоже весь напрягся, ведь эти две девушки в одно мгновение превратились в золотую жилу, с помощью которой можно в одночасье сокрушить таких страшных врагов. Они отлавливают всех девятерых биджу, чтобы потом воссоздать. Телегия не смогла договорить. Айдай, до этого призраком стоящая позади всех, ожила и, сообразив, что к чему, тут же схватила подругу сзади и закрыла ей рот. Та возмущенно замычала. «Шизуй, не смей!» — крикнула она на русском. «Что ты делаешь? С ума сошла? Ты идешь совершенно не по плану!» Тюка, выбравшись из схватки через пару мгновений, оттолкнула подругу от себя. «И курами тоже похитили не по плану!» — приступила младшая Каланза к словесной обороне. «И без этих людей мы ни за что не сможем вернуть ее. А если они будут знать, как действовать против Акацуки, мы мало того, что они спасем, так еще и расформируем организацию. Разве не этого мы добиваемся?» «Что? Мы так не договаривались. Этого не было в плане. Мы же собирались убить тех двоих, пожертвовать ими, чтобы десяти хвосты не возродился. Если конаховцы узнают обо всем, то предотвратят всю эту шипудинскую хренотень. Не быть Акацуки, не быть и мутированной луне на небе. Это план Зи, третий и последний. Ты не можешь так сделать. Так нельзя. А кто здесь решает, нельзя или нельзя? Пейн, Тоби, Мадара, ты. Да если б только эта идея пришла ко мне пораньше. Сама подумай, лучше сдать всех Акацуки и зажить спокойно. Ты хочешь, чтобы их всех убили? Не убили, Мицу, а обезвредили. Если станут известны их силы, то узнаются и слабости, Акацуки расформируют, как и их тупые планы. Вот он, способ разрешить всю фигню с каноном наиболее мирным путем, и даже не придется идти на эти две жертвы. Вообще не будет жертв. Хватит смертей, хватит всей этой дичи. Сама судьба подталкивает нас к этому решению. Мы не можем так просто все сказать им. Что происходит? Вконец растерялся Наруто, как и остальные, наблюдая за кричащими друг на друга иномерянками. Их речь была ненормальной. Что они делают? Что они говорят? Раздался риторический вопрос от Сакуры, такой же недоумевающий от подобных корявых звуков. «Ведьмы!» — презрительно заключила Чиё. Как же и курами!» — продолжала переубеждать Мицу. Отбивших изнутри эмоций к ее глазам подступили слезы. «Вдруг она будет против? А она точно будет, уж поверь. Ну прости, ее здесь нет, чтобы наверняка узнать». Шизуй показательно оглянулась и развела руками. «И знаешь, чья это вина?» Мицуми остолбенела, как от заклятия. Какаши, в свою очередь, отмалчивался, внимательно слушал, до этого пытаясь разобрать хоть слово из стольких эмоциональных русских фраз. Безуспешно. Джонин слишком увлекся этим делом, к тому же анализ полученной информации помешал, так что он не заметил кое-чего жизненно важного. Точнее, заметил, но в последний момент. «В сторону!» — выкрикнул Хатаки, когда враг уже атаковал сверху. Все споры да разговоры сразу отошли на второй план. Конаховцы и Чиё отпрыгнули, а вот и иномерянки сделали это позже, чем следовало бы. Оппонент, прилетевший с большой высоты, смачно приземлился, как метеор с неба, подняв при этом пыль. Тюка упала и, зажмурившись, принялась кашлять. Что-то тяжелое навалилось на нее. Дышать стало неимоверно тяжело. Айдай оказалась поодаль от нападавшего, и когда завеса осела, вгляделась в него. Вгляделась и пришла в ужас. Шизуй. В отчаянии вырвалась из нее, и Мицу в этот момент готова была простить подруге все сказанное, все необдуманные и обидные слова, лишь бы только с Шизу ничего не случилось. «Давно не виделись», — тем временем произнес давно знакомый голос, насмешливый и ироничный одновременно. Лучше бы Тюка его не слышала. Открыв глаза, она уставилась в чужие, малиновые, обладатель которых прижимал ее своим весом к земле, беспардонно восседая сверху. Хидан криво ухмыльнулся. Каланза. Ниджи долго буравил иномерянку бьякуганом и не мог понять, как возможно то, что он видит в ней. Каналы чакры, те самые тоненькие сосудики в теле, по которым струится чакра, сузились до такого, что казалось, они вот-вот сплюснутся и навсегда исчезнут. Но что же тогда будет с Икурами? Она умрет. У нее такие же типы чакры, как у той девочки. Хьюга, несмотря на то, что прошло уже больше года, не забыл ту девушку из Амигакури, которую они с командой встретили в стране Мороза. У него отменная память на тех, кто имеет подобные ошибки системы. Правда, у Шизуи тогда каналы чакры были еле видны и будто бы только формировались, а у Ику дело обстояло как раз таки наоборот. В районе груди и намерянки находилось два очага чакры, что уже было невозможным. А то, что красный был значительно больше и горел ярче, чем синий, обычный, кой есть у всякого шиноби, вдвойне ненормальным. Синяя чакра проигрывала и тухла, как светоч, в то время как та другая, странная, стремительно росла и распространялась по всему телу. Все это не проходило бесследно для старшей Каланза. Война энергии приносила девушке боль и почти разрушала ее изнутри. Ниджи ясно видел и понимал это. «Значит, ты из дождя?» – переспросил Гай, перемещаясь с ветки на ветку наравне с Ару. Та дала утвердительный ответ. Команда зеленого зверя Канахи и Курами до сих пор находились в лесу, направляясь в страну рек, где, по словам иномерянки, скрывались Акацуки. «Мы знаем Шизуи из Амигакури. У Лии без Дадзюцу была неплохая память. Год назад мы провожали ее дотуда. Она моя сестра». Аруки вспомнила образ младшей, улыбающейся и уверенной в себе, и почувствовала облегчение от обнадеживающей мысли, что такая, как Телегий, ни за что так просто не падет от какого-то яда. Им это точно вылечили за время ее отсутствия, и теперь Шизуи в строю, интуиция подсказывала это. Сейчас, скорее всего, она направляется в Танигакури вместе с командой Какаши. «Но почему же ты не с ними?» – спросила Тентин. «Они с Ниджи бежали позади. Обстоятельства так уж сложились». Икурами не спешила делиться рассказом о собственном похищении Акацуки и побеге от них же. Незачем давать повод для многочисленных вопросов, ответы на которые могут привести к нежелательным последствиям. Она не хотела, чтобы об ее бывшей принадлежности к Акацуки узнали. Не думала, что Коноха отправит еще подкрепление. Хотя, так даже лучше. Вместе победить легче. Все в порядке. Тихо шепнула товарищу Тентин, видя, какой хмурый и напряженный у него вид. Хьюго все не прекращал сверлить взглядом спину иномерянки и искренне не понимал, что творится с этой Каланза. Мало того, что неизвестная красная чакра пропитала собой весь организм девушки, так еще откуда-то извне поступала другая, синяя, совершенно чужая, как видимо, позволяя и курами, как и всем шиноби, прыгать по деревьям и не пикировать вниз. Словно кто-то был позади нее, снабжая этой энергией, кто-то невидимый. «Что у тебя с глазами?» Гая сильно настораживали эти красные зрачки. Ему каждый раз чудилось, что это шаринган. Техника дистанционного видения, отмазалась в руки, давно готовая к подобному вопросу. Она чуть повернула голову вправо, глянув на зеленого зверя Листа, но вместе него увидела лишь огромные цветные пятна. Синий покров – это душа человека из этого мира, красный же бывает только у иномеренцев, такая цветовая система характерна и чакре. Внутри покрова красовались другие цвета, цвета ауры. У Гая – голубой вперемешку с зеленым. Это значило, что он настороже и не спешит свято верить новой знакомой из Амигакури, ведь вид ее просто кричал о подозрительности. Вся помятая, словно пережившая пытки, с огромным синяком на шее и курами сохраняла равнодушный вид, хотя руки ее тихонько тряслись, а правый глаз немного подрагивал, как от нервного тика, выдавая внутренний балаган. И речь вовсе не о проблемах с очагами. Ару чувствовала, что после повторного болезненного установления демонической печати на живот в ней самой что-то изменилось, будто кусочек чего-то важного и неотъемлемого отмер. «Гай!» раздалось впереди. Команда Канахи и Аруки остановились. Собачонок приближался к ним, ловко прыгая по деревьям. «Паккун!» узнал его зеленый зверь. Пришедший Нинкин в спешке поведал о том, что Какаши послал их, восьмерку псов-ниндзя, выслеживать Акацуки по запаху, и что сами злодеи, как выяснилось, спрятались в Танигакуре. «Нам уже известно, что Акацуки в стране рек», — кивнул Гай в сторону Икурами как на источник информации. Паккун странно посмотрел на иномерянку и молча повел носом. Он понял, что она как-то связана с Шизуи, как и та поняла, что пес, призывный из долины саблезубых. «Вы почти добрались до их базы», — продолжил собачонок. «Идите за мной, я вас отведу». «Отлично, вперед», — уверенно заголосил Гай, сжав ладонь в кулак и вскинув ее перед собой. Коноховцы во главе с Паккуном отправились в путь. И Курами бежала самой последней и как бы невзначай глянула себе через плечо. Чуть поодаль от них всех два синих пятна скрывались за неприметным деревцем. У одного из них аура была всецело черной, а руки молча продолжила бег. Она впервые смогла засечь Зицу. Каменные веки чудовища постепенно раскрывались, обнажая огромные глазные яблоки с маленькими зрачками. В пещере воняло сыростью. Однохвостый в жемчурике изгибался в воздухе. Из его глазницы рта выкачивалась красная чакра, идя на съедение неподвижному монстру. «К нашему логову приближается еще и вторая команда», — оповестил всех товарищей Черный Зицу. Его голос был страшен в искаженном виде. «Еще одна, растерялся подрывник. Ему и так словесно влетело от лидера за первый отряд спасителей в жемчурике. «Ты сильно нашумел, Дейдара», — процедил не менее недовольный Сосари. «Я же говорил, что твои техники не подходят для тайных операций. Одного из них зовут Майта Гай», — продолжил говорить Зицу. «На этот раз белый. Это опытный джонин из Канахи», — сразу предупредил товарища Итачи. «Не стоит его недооценивать. Он очень силен. С ними также старшая Каланза», — пробасил Черный. Кокузу и Хидан многозначительно переглянулись. Мацураси горько ухмыльнулся. «Нам стоило выбрать эту команду. Мы еще можем поменяться». «Нет», — отрезал лидер. Он до сих пор не смирился с тем, что какая-то иномерянка так легко ускользнула от него. «Я дал вам задание, выполняйте его. Провал недопустим. Мы обязаны закончить запечатывание Ичиби. Без кисами нам не успеть, высказался за всех Дейдара. «Еще трое суток стоять здесь, да». Пейн ответил на это лишь молчанием. «Ты», — прорычала Шизуи. Насмешливая улыбка Хидана пробудила в ней еще свежие воспоминания о том, как она, вся в крови и синяках, ни с того ни с сего оказалась рядом и рухнула без сил на землю. «Хидан принес меня в жертву. Кокузу продал меня хозяину черного рынка». И Курами была бледна и тяжело дышала. То был первый раз, когда болезнь начала проявляться. «Это от них, от своих же напарников, я бежала. В чем дело, телеги?» Он улыбнулся и, заметив новую стрижку иномерянки, потянулся к ее волосам, растрепавшимся в пыли песчаной земли. Тюку ослепила красная пелена гнева. «Как ты мог? Мою сестру! Своему дерьмовому богу!» Малиновые зрачки, казалось, сузились, как у кота, от подобного оскорбления. Мацураси безумно оскалился. «Заткнись, Каланза!» Руки ее были свободны, лишь тело придавлено весом оппонента, потому Шизуи рывком соединила ладони в нужной печати и даже смогла воспроизвести еще две, чтобы применить технику, прежде чем Нукинин вцепился в ее левое запястье и вывихнул его, завопив. «Не так нагло!» Телеги вскрикнула от вмиг настигнувшей ее боли, и громкие русские ругательства разразились на всю округу. Однако их внезапно заглушил пронзительный звук, от него у Хидана невольно сперло дыхание. По спине пробежал холодок от того, насколько знакомым был этот птичий визг в сопровождении лихорадочного треска. Все произошло так быстро. Джашинист успел краем глаза увидеть Какаши, оказавшегося позади него вместе со слепительным Рейкири в руке. И техника, так похожая на ту, что использовала и Курами, точно угодила бы в цель, пронзив ее насквозь, однако чья-то конечность не дала удару свершиться. Будто стальные пальцы сжали горло Какаши и откинули его назад, подальше от Хидана и Шизуи, заставив на большой скорости протереться спиной о землю. Хатаки оставалось лишь хрипеть, в то время как Кокузу равнодушно стоял неподалеку. Он выглядел так бесстрастно, глаза его горели холодным зеленым цветом, и казалось, ничто и никто не способен вызвать у него хоть жалкую капельку эмоций. Но когда речь заходит о чем-то внеземном, точнее, внемирном, таком иномирянском, все стереотипы переворачиваются. Лицо казначея исказилось недовольством вперемешку с легким удивлением и гневом. Мицуми посмела схватить его растянувшуюся благодаря черным нитям ручищу струей розовых кристаллов, которые незамедлительно начали распространяться вдоль. Кокузу прекрасно знал, что если творение Шатона достигнет его тела, то он, вероятно, даже с бессмертием не сможет спастись от участи быть обращенным в розовый прах. Поэтому он легко и ловко избавился от пораженной конечности, словно отрубать себе руку, дело плевое и обыденное. Толстые нити, позволяющие мощному кулаку хозяина перемещаться на приличные расстояния, вдруг оборвались. Оторванная кисть Нукинина осталась одиноко порабощаться кристаллами. В последние секунды своей подвижной жизни она все еще сжимала горло Какаши, но шатон настиг ее раньше, чем ожидалось. Мицу бесстрашно сложила печать змеи, и кристаллы тотчас бахнули, уничтожив все, что заточили в себя. Уже однорукий Какузу озверел. Его убийственный взгляд зациклился на наглой иномерянке, и он было уже подорвался с места, мчась прямиком к ней, но множество блондинов обрушилось на него из ниоткуда. С криком волна клонов Наруто атаковала казначея различными тайдзюцу приемами, однако тому хоть бы хны. Расправился с каждым без особого труда, лишь время потерял. Фукусана, завидев, что Наруто взял ее экс-товарища на себя, поспешила к несчастному Хатаки на помощь. Хотя он в ней особо не нуждался, Какаши самостоятельно поднялся на ноги после такого земного скольжения и хмуро собрался вернуться в бой. Айдай ничего не оставалось, как последовать за ним. Тем временем Хидану в лицо кинули грозное Шаннара, а следом за ним, кулак, своей безумной силой отправивший джашиниста в полет. Сакура присела подле разбитой Шизуи. Каланза порывисто дышала, обеспокоенно глядя на кисть левой руки и сжимая предплечье, словно это могло облегчить боль. «Я помогу», — сказала Харуна. Ладонь ее озарила мягкое зеленое свечение, девушка принялась лечить пострадавшую. Тюка почти всю свою жизнь ненавидела Сакуру, считая ее глупой, противной, слабой и бесполезной героиней аниме, тем более убившей Сосари. Но сейчас Телегий смотрела на Кунаичи Листа, так старательно пытающуюся помочь, с долей раскаяния и думала: «А ты, не так плоха». Шизуи смотрела на Сакуру, вспоминая, что именно она спасла ее от яда, а потом перевела мглистый взгляд на Какузу, сражающегося с Наруто, Какаши и Мицуми, и на Хидана, уже поднявшегося на ноги и с диким оскалом собирающего поквитаться с ними. Младшая Калан запомнила, как презирала эту глупую розоволосую и помнила, как шутила с Хиданом, улыбалась ему, говорила с Какузу, считая обоих своими друзьями, теми, на кого можно рассчитывать, кто в случае чего обязательно защитит от врагов, и кого она вместе с подругами спасет от будущей смерти. В горле встал противный ком. Телеги запуталась, где добро, где зло, а где она. «Придется вправлять», — строго вынесла вердикт Сакура. «Не успеешь», — констатировала Шизуи, смотря на приближающегося Хидана. Он замахнулся на нее, тотально игнорируя вторую девушку, словно бой шел только между ним и Тюкой. Каланза вовремя подпрыгнула, коса, красная и трехлезвийная, со свистом разрезала воздух. Затем последовала вторая попытка настигнуть иномерянку, потом третья, четвертая. Мацураси еще не устал, глаза его ярко пылали безумием и жаждой крови, что нельзя было сказать о Тюке. Она уворачивалась из последних сил и бесилась, что не может применить технику. Да что там, она даже разогнуть пальцы левой руки не в состоянии. «Ненавижу», — плюнула Шизуи ему в самое лицо. «Я убью тебя, Мацураси». Ее подвела секундная невнимательность. Хидан в момент будто бы из ниоткуда вытащил выдвижное копье и, ловко отведя косу в сторону, резанул им по оппонентке. Ткань рукава начала олеть. Тюка зашипела. «Так уверена в этом, Каланза?» Усмехнулся Хидан и показательно провел языком по своему оружию, слизывая с него свежую кровь. «Ты, блядь, поплатишься за свои и сестрицыны грехи. Да что мы тебе такого сделали, что ты хочешь нас убить? Ибо нехуй было предавать организацию. Думали, сможете перебежать на сторону этого ползучего ушлепка без последствий». «Ползучего ушлепка». Шизуи замерла. «Орочимару, Шаннара». Вновь раздался бойкий клик Сакуры. Она атаковала сверху и точно впечатала бы Хидана в землю, как молоток гвоздик, не отскочи он в самую последнюю секунду вправо. Земля, по которой угодил кулак девушки, зашлась в глубоких трещинах. «Блядь, вот эта баба!» — присвистнул джашинист. Даже будучи мазохистом, он не грезил принять такой силой удар на себя. Поэтому они с Харуна и зашлись в тайдзюцу танце, где активным нападающим оказалась именно розоволосая. Теперь уже Тюка была отрезана от боя. Ей оставалось лишь наблюдать за тем, как скачут друг от друга те двое, ведь вмешиваться было бессмысленно. Из-за вывихнутой кисти она не могла складывать печати и применять какой-либо дзюцу, а идти с подобным физическим состоянием и средним уровнем тайдзюцу на такого профессионала, как Хидан, очень и очень опрометчиво. Пришлось отступить в сторону, но злость и рвение вмазать джашинисту подавляться не хотели. Телеги закипало от собственной слабости. Ну почему у нее нет суперрегенерации? Нет уж, я не собираюсь просто тупо стоять. Она, не зная страха, вытянула больную, дрожащую руку вперед. Нет, Шизуй никогда не зубрила книги по анатомии человека, но граммы знаний еще сохранились аж с школьных уроков биологии. Прекрасно понимая, что вправлять в себе же кисть, адски, да безумие больно, младшая Каланза все равно не отступилась. Надо чем-то пожертвовать, потерпеть из последних сил, чтобы добиться своей цели, чтобы не остановиться на полпути и не умереть от столь глупой физической дееспособности. Телеги неустрашимо принялась за самолечение. Постой, Шизу остановилась, чье, казалось, потерявшаяся в шуме боя аккуратно прикоснулась к ее руке и посмотрела на девчонку боевито и даже осуждающе. «Я могу помочь». Глава 40. Раскрытие. «Как же иронично иногда бывает у вас, человеков», — оголил правду Фавн. Его наигранная горечь была пронизана издевкой. Он вовсю веселился, в то время как Аруки стояла с непроницаемым лицом, смотря одному из своих противников в самые глаза, точнее, в глаз. «Приветики». Противно завопил Тоби и замахал рукой. Итачи равнодушно стоял подле него. Было даже дико наблюдать контраст двух учих. Один такой мрачный и бесстрастный, а другой, излишне шустрый и просто дурак. Дурак под прикрытием. Как же много актеров на этом поле грядущей битвы. Хороший парень играет роль плохого, плохой, хорошего, и все это в сопровождении напускного сожаления демона. А ведь вы только сбежали от него, голосил Фавн, скрываясь в тени, за спиной хозяйки. Какая жалость. Заткнись, лес, и будь начеку, в мыслях издала Ару. Бой начнется в любой момент. Итачи и Обито появились в лесу внезапно, как и подобает всяким уважающим себя учихам, застав команду Гая, и Намерянку и Паккуна врасплох. Собачонок, бежавший впереди всех, ловко отпрыгнул от нукининов в момент их появления, сделав сальто в воздухе. Зеленый зверь Листа и троица его учеников вмиг сориентировались и, встав в боевые позиции, приготовились защищаться. Одна лишь Каланза осталась стоять истуканом, надменно задрав голову. Ару была готова к этому. После того, как она засекла Зицу, стоило ожидать, что кто-то из бывших товарищей явится сюда, чтобы не дать пройти к логову. Акацуки, это же учиха, Итачи, выдавил из себя Ли и шумно сглотнул. Противник не на шутку силен. Парниша перевел взгляд на второго оппонента и долго всматривался в его черную дырку в маске. А ты еще кто такой? В своем стиле задал вопрос Гай. Обито поспешил отозваться звонким голосочком. Я Тоби. Тоби хороший мальчик. Он начал по-детски кривляться, тем самым обескураживая всех. Давайте дружить. Что за придурок? Тихонько покачал головой Паккун. Итачи обжигал иномерянку холодным взглядом. И Курамичан, познакомишь Тоби со своими новыми друзьями. Пропищал Обито. Откуда он знает тебя? Ниджи чувствовал, что новая знакомая много чего утаивает. Слишком странная, слишком подозрительная, слишком не такая. Она изначально не вызывала у него ни капли доверия. Приходилось уже сталкиваться. И вновь ловкий уворот от детального ответа. Хотя, времени для такового и вовсе не было. Ару ожидала, что Обито начнет всячески палить ее перед конаховцами, но, вопреки всему, он этого не сделал, лишь продолжал что-то по-дурацки щебетать, издавать глупые звуки и несуразно двигаться. Легко догадаться, что ему совершенно невыгодно топить Каланза и рассказывать о ее некогда причастности к организации. «Если я и пойду ко дну, то только вместе с тобой». Аруки пыталась уничтожить московидного взглядом, но, увы, шаринган в глазу был отнюдь не у нее. «Скажешь про меня или девочек, тогда и я молчать не стану, все узнают, кто ты на самом деле, Обито». Тоби вдруг замолчал и даже посерьезнел, будто услышал мысли Икурами. Команда Гая насторожилась, а вместе с ней Ику почуяла предвещение чего-то нехорошего, и оказалась права. Воронка начала стремительно засасывать Тоби в дырку его маски, то применилась небезызвестная пространственная техника. «Что это?» – воскликнула Тентин. Ее голос громким эхом разнесся по округе и продолжался с несколько секунд. Все и все замолчали. Один лишь ветер осмелился дунуть, подняв шелест листвы. «И Курами сама», — шепнул ей Фавн, — «вас поймали». «Знаю», — без особого энтузиазма ответила иномерянка и огляделась. Гай, его ученики, Паккун и Абита исчезли, будто их здесь и вовсе никогда не было. Никаких огромных красных лун на небе, никаких кровавых тонов вокруг, все было почти как в реальном мире, не отличишь. Однако Аруки видела разницу. Перед ее глазами, красными, демоническими, как у фавна, все размазалось, словно кто-то убрал фокус, иллюзия, вот причина сему. «У нас мало времени», — разрезал тишину Итачи. Он остался стоять там, где и раньше, и был единственным, кто не исчез. «Почему ты здесь одна?» — переиначил вопрос. «Где Мицуми?» — и Курами изобразила улыбку. «С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, много чего произошло, особенно со мной. Пару часов назад меня похитил Тоби, потом чуть не убил Пейн, но я умудрилась выжить и сбежать». «Сбежала». Учиха, как всегда, был скуп на слова и здесь явно проглотил ключевое. «От Пейна». «Верно. До этого мы с девочками находились в Суне. Шизуй была ранена Сосари, Мицу присматривала за ней. Сейчас, я надеюсь, они вместе направляются в страну рек. Так вы не передумали». Это было по большей степени утверждение, нежели вопрос. Ику покачала головой. «План еще в силе. А вы, Акацуки, сейчас все на связи. Пейн рвет и мечет. Мне был отдан приказ убить тебя. Значит, да». Аруки горько усмехнулась. «Что же, все в порядке, мне не привыкать». Зицу проинформировал всех, что вы заодно с Орочимару. «Чего?» Каланза пришла в негодование. «Чертова Алоэ. Он ведь знает, что это не так. Специально стравил нас с организацией. Да чтобы мы. Это смешно. Жалкая ложь. Как ты собираешься противостоять Тоби?» Ловкая смена темы. Создавалось впечатление, что Итачи брал у Каланза интервью, уж слишком много вопросов с его стороны за последние две минуты. Однако времени чертовски мало, потому и слов нужно чуть больше, чем привык изрекать Нукинин. Ику выдохнула и взяла себя в руки. «Я не позволю, чтобы меня снова украли, как какую-то невесту, в другое измерение. У меня есть туз в рукаве и план». Она осеклась. «Стратегия. Но, понадобится твое вмешательство. Еще рано». «Нет, думаю, время уже пришло». И Курами серьезно воззрилась на него. «Мы долго ждали, нам как никогда нужна твоя помощь. Пожалуйста». Итачи замялся, толкаемый и намерянкой на риск, и помедлил с ответом. «Со мной что-то происходит, Итачи. Причем давно». Аруки внезапно решилась поведать о своей проблеме хоть кому-то. «Мне больно использовать чакру. Ее очаг увядает с каждым днем, а я, мне кажется, я». Она не смогла выдать это, так как сама не до конца верила или попросту боялась поверить. «Неважно. Я не смогу самостоятельно одолеть Абита. Итачи, ты мне поможешь». Учиха лишь неопределенно моргнул Мангекио Шаринганом. Иллюзия подошла к концу. Куда он делся? Ниджи резво кидал взор то туда, то сюда, выискивая хоть какой-то намек на противника. Ли с Гаем держали свою фирменную боевую стойку, держа второго оппонента под пристальным наблюдением. Тентин напряженно стискивала в руке кунай, оглядываясь. Паккун старательно принюхивался. В то время как ниндзя-листы неимоверно бдели, а руки с Итачи стояли столбами, сразу видно, что Акацуки. Но если Нукинин и был спокоен, как удав, то и Курами заметно нервничала. Она ведь прекрасно знала, на кого именно сейчас нападут. Сердце сжималось от потаенного страха, что этот бой станет для нее последним. Клонов и замену она не может использовать, как и любые другие техники, вся надежда только на фавна, и от этого становилось еще страшнее. Ару взглянула на невозмутимого Учиху. Его аура горела лиловым цветом, как, видимо, и у нее самой. «Тоже нервничаешь, Итачи». И Курами отвлеклась на свои мысли, за что едва не поплатилась. Взявшаяся из воздуха рука точно сцапала бы ее, если бы не фавн, бдящий обеими ладонями, не среагировал вовремя. Своей тощей ручонкой он перехватил другую, ту, что принадлежала Тоби, остановив ее всего в паре сантиметрах от иномерянки. А руки, вздрогнув, моментально отскочила куда подальше, и демон, будучи неотъемлемой частью хозяйки, тенью последовал за ней. «Сзади!» — крикнул Ниджи, заметив, как Абита снова появился за спиной Каланза, на этот раз во весь рост, а не отдельной конечностью. Ику не успела до конца увернуться, вражеский кунай пощечиной хлестанул ей по щеке. Тут на помощь прибыл Ли. Он с бойкими выкриками принялся осыпать Тоби многочисленными ударами. Однако Нукинин умудрялся уклоняться и дематериализовываться, пропуская сквозь себя полные юности атаки.